Шиноби, РПГ, акт 1. Начало игры. Создание персонажа. Умирать отстойно. Я ехал по автостраде на работу, когда какой-то идиот на пикапе решил повернуть прямо передо мной. Поэтому я на огромной скорости врезался в него и даже не захватил этого полудурка с собой на тот свет, потому что врезался в его машину не со стороны водителя. Я думаю, авария произошла потому, что моя машина была того же цвета, что и дорога. Он тупо меня не увидел. После этого все стало как в тумане, и я не особо что-то запомнил. Я на самом деле довольно религиозный парень, и я почти уверен, что отправился в загробную жизнь. Я также почти уверен, что был какой-то спор. Или, может быть, я слишком много себе напридумывал. Там могло быть что угодно. Это не имеет значения. Что имеет значение, так это то, что в настоящее время я плаваю в жидкости в каком-то темном месте. Я не дышу, и мне это даже почему-то не нужно. Время от времени я слышу эхо голосов где-то далеко. Я не знаю, откуда он исходит. Я думаю, это связано с веревкой, которая прикреплена к моему животу. Если бы я не находился в состоянии блаженства, я бы без труда смог понять, где я нахожусь. Я думаю, это символично. Пока я обдумывал свои странные обстоятельства, в моей голове, казалось, появилось зеленое окно с текстом. И это хорошо, потому что я не уверен, что мои глаза в настоящий момент смогут увидеть хоть что-то. Здравствуйте и добро пожаловать в Шиноби. РПГ Наруто. Прочитал я текст в зеленом окне. О, круто. В своей загробной жизни я буду играть в видеоигру. Я считаю это благословением, потому что я люблю РПГ, и я уверен, что в конце концов мне стало бы скучно от нахождения в этой приятной теплой жидкой фигне, хотя в ней и было очень удобно. Окно изменилось. Выберите пол. Мужчина-женщина. ХМ, даже не утруждают себя минимальной справкой. Ну, я действительно хорош в РПГ и все такое. Я представил, что выбираю мужчину, поскольку в моем состоянии я мог что-то сделать только мысленно. Вы уверены? Да, я абсолютно уверен. Сохранить старую внешность? Почему бы и нет? Когда я сделал свой выбор, окно исчезло. ХМ, что происходит? Вдруг появился свет, и причем очень яркий, и стало так холодно. Меня стало что-то выталкивать из моего теплого убежища. Что происходит? Я только что родился. Что ж, в таком случае мой крик был вполне оправдан. На самом деле я сделал себе пометку в голове, кричать как можно чаще, потому что все вокруг буквально навалилось на меня, все эти ощущения. Мои мысленные проклятия не утихали ни на секунду, пока меня вытирали теплой тряпкой, а затем передавали к лежавшей в постели женщине, которая, по-видимому, и была моей новой матерью. Я очень любил свою старую мать, и мысль о новой огорчала меня и заставляла кричать еще сильнее, до такой степени, что мои легкие как будто охватило огнем. По мере того, как мои чувства начали развиваться, я начал осознавать какую-то странность внутри меня. Это было похоже на электрический ток, на гудение силы, которая буквально витала прямо под моей кожей. Я не был уверен, что было более странным, что это откровенно потрясающее чувство существовало в моем теле или что оно, казалось, было повсюду в окружающем меня мире. О, подождите, РПГ Наруто, я чувствую чакру, я идиот. Что ж, одной загадкой меньше. В любом случае, большую часть дней, когда я не был голоден, я практически всегда был голоден, я проводил в медитации. Очищение головы от мыслей, правильное дыхание и попытка выглядеть спящим, чтобы меня не беспокоили понапрасну, были довольно расслабляющими и в значительной степени единственными вещами, которые я мог сделать, чтобы хоть немного держать свой взрослый ум в узде. Одним из положительных побочных эффектов медитации было то, что она давала мне очень острое ощущение чакры во мне и вокруг меня. В большинстве художественных произведений, когда персонажи медитируют, они раскрывают свой потенциал. Они открывают в себе какую-то скрытую сверхсилу, которая у них всегда была, но по той или иной причине была заперта. Хотя это было чрезвычайно привлекательно для меня, как для парня, который более или менее находится в чрезвычайно опасном мире и в настоящий момент полностью зависел от других людей, я знаю, что на самом деле это не так, это не работало в моем мире, и не думаю, что сработает в этом. Но главная причина, по которой я это делал, заключалась в том, что во время медитации я заставлял свой мозг находиться в состоянии сна, позволяя ему обрабатывать информацию, хранить ее и правильно структурировать, что было бесценно для многих вещей, например, таких как преодоление эмоциональных травм. И это то, чего теперь у меня было хоть отбавляй. Я медитирую. Я един со Вселенной. Во всем есть свой смысл. Я хозяин своей сущности. Мой выбор – это только мой собственный выбор. Я очень голоден. Блин. Шли месяцы. В конце концов мне не нужно было медитировать так много, как раньше, так как мои чувства потихоньку развивались. По какой-то странной причине люди вокруг меня говорили по-английски, что соответствовало игровой логике, но не имело никакого реального смысла. К счастью, практически отсутствие координации моего языка и рта, плюс отсутствие зубов, очень затрудняло общение со мной. Потому что, а вдруг бы мной заинтересовался корень, в таком-то возрасте, было бы очень плохо. Я имею в виду, что это могло бы мне принести тонну опыта, если в этой долбанной игре есть что-то подобное, но я хотел бы повеселиться, играя в эту игру, а не пафосно превозмогать в боли и страданиях. Если в данный момент корень вообще существует, я даже, пока не знаю, где и когда нахожусь. Так что сейчас я тратил время, чтобы размахивать руками, пытаясь нарастить мышцы быстрее, чем это делали нормальные дети, но не нанося при этом непоправимого ущерба и не задерживая свой рост. Я медитировал, потому что так легче не злиться на то, что я не мог делать ничего кроме этого. Я был очень отстраненным ребенком. В конце концов, став еще немного старше, я понял, что нахожусь не в доме с любящими родителями. На самом деле я был в приюте, где было много других детей. Женщина, которая кормила меня, на самом деле была кормилицей, а не моей биологической матерью. В некотором смысле, это заставило меня чувствовать себя лучше, но это также заставило меня чувствовать себя немного неловко. На самом деле, мне не нравится думать об этом. Меня покормили, и все. Больше сказать нечего. В конце концов, я смог сесть самостоятельно. Еще более впечатляющим было то, что я смог начать ползти. Ура! Посмотрите на меня, я становлюсь мобильным и все такое. Я просто самый милый малыш в мире. Жизнь в приюте тоже была не так уж плоха. Конечно, я не очень много общался с другими детьми, но я ничего не мог поделать с этой разницей в умственном развитии. Хотя они и были очаровательны. Хозяйкой приюта была пожилая женщина, но ничем, кроме кожи, она не выдавала своего возраста. Она вела себя как человек, который все еще был в расцвете сил, что означало, что скорее всего она была шиноби. Это означало, что попытка сбежать от нее, когда она по какой-то причине пришла за тобой, была безнадежной. Не поймите меня превратно, она была достаточно мила, но у меня был пунктик насчет того, чтобы бы меня несли. Я мог бы носить других без особых проблем. Нет, я не мог, но мне не очень нравилось, когда носили именно меня. Итак, она подняла меня с кроватки, символические попытки вывернуться прекратились, как только я отдалился от кроватки. Даже я знаю, что несчастные случаи случаются. Она несет меня, издавая нежные, ласковые звуки. Фу, в один прекрасный день меня от нее стошнит. Она кладет меня на игровую площадку, где все малыши вместе со мной играют с разными игрушками. Фальшивые, безопасные для детей кунаи, я думаю, были моими любимыми игрушками. Я каждый раз смеялся, когда их видел. Я осмотрел местность вокруг и увидел лежащую недалеко толстую детскую книжку. Да ладно, я быстро подполз к ней и обнаружил, что это действительно была книга S, P, E, C и A, L, как будто перемещенная прямо из Fallout 3. Единственное отличие состояло в том, что на иллюстрациях был протектор Шиноби, с символом убежища на нем. Ну, это подтверждает, что я не сошел с ума, и это, по сути, игра. Скорее всего, первым делом я открыл книгу. Сила, восприятие, выносливость, харизма, интеллект, ловкость, удача, все это было здесь. Ладно, харизма может быть хороша, если она дает бонусы моим товарищам по команде, но к черту моих товарищей по команде. Я уверен, что Хокаге, где бы он сейчас ни находился, захотелось отшлепать ребенка, и этим ребенком был я. Ну что ж, к черту и его тоже. В любом случае, книга была оформлена как будто специально для ребенка. На левой странице было описание атрибута с цифрой 5, окаймленной стрелками с символами плюс и внутри. Справа было изображение рассматриваемого атрибута. Мальчик, поднимающий массивный вес, или мальчик, который сидит в библиотеке и изучает какую-то книгу, или мой личный фаворит. Путь мальчика пересекает черная кошка и вот-вот на него упадет наковальня. В Fallout очень любили иронию. В конце была страница, где можно было изменить каждую из характеристик. Смотря на нее, я разрывался между двумя путями к божественности. Я разрывался между тем, чтобы вложить мои 5 нераспределенных очков в интеллект и изучить новые навыки гораздо раньше, или вложить мои очки в удачу и позволить самой Вселенной осыпать меня подарками и любовью, и чтобы она убивала моих врагов в комедийной манере. И я не хочу быть тупым, так что все мои очки пошли именно в интеллект. Теперь мне просто нужно решить, что делать с харизмой. С одной стороны, обычно играя, я распределял поровну все свои очки характеристик. Я никогда не вкладывал их в удачу, но теперь я всерьез подумывал именно об этом. Видите ли, с одной стороны, это почти наверняка гарантирует мне идеальные победы во всем. Азартные игры станут для меня лишь развлечением. Деньги. Много денег. С другой стороны, харизма заставит людей относиться ко мне хорошо, а я хотел понравиться людям. В этом мире были действительно классные люди, с которыми я хотел бы подружиться. Может быть, не дать Саске свернуть на его разрушительный путь и вправить ему мозги. Подарить Наруто друга, может быть, много друзей. Высокая харизма персонажа со 100% речевыми навыками может положить конец гонениям на него. Правда, я не знаю, насколько эти характеристики влияют на общий игровой процесс. Может быть, они просто влияют на навыки, как в Fallout 3, а может быть, они повлияют на все. Но если это так, и удача работает так же, как в Нью-Вегасе, она становится самой важной характеристикой в игре, без вопросов. А 10-ка в интеллекте – это лишь мое личное предпочтение, и я не собираюсь от этого отказываться. Поэтому я нерешительно вычел все очки из харизмы, снизив ее до жалкой 1 и поднял свою удачу до 9. Я ненадолго задумываюсь о том, чтобы снять одно очко с интеллекта и вложить его в удачу, но, подумав, оставил эту идею. Опять же, личные предпочтения. Я нажал мизинцем на черную кнопку с надписью «Готово», и вдруг, аво, я почувствовал себя странно, когда теплое, горячее чувство омыло меня повсюду, особенно в моей голове, и я почувствовал, что становлюсь умнее. Вау, хорошо. Что ж, надеюсь, я справлюсь со своей новообретенной социальной неловкостью. Я планировал поднять свою харизму позже, если мне это понадобится из-за того, что с единичкой в этой характеристике мне будет некомфортно. Впервые за долгое время в ушах у меня зазвенел резкий звук кассового аппарата. В моих глазах появились зеленые числа, плюс 100, с небольшим счетчиком под ними, демонстрируя прогресс от уровня 1 к уровню 2. Остальные дети смеялись, потому что моя испуганная реакция была, по-видимому, забавной. Секунду спустя к ним присоединились взрослые. Интересно, как долго мне придется ждать, пока я смогу взять хотя бы один перк. Начало игры, создания персонажа, часть 2. Да, Матрона, в своей бесконечной мудрости, вместо того, чтобы вызвать единственного человека, рядом с которым я буду чувствовать себя неловко всю оставшуюся жизнь, просто подарила мне бутылку. Я выхватил эту штуку у нее из рук так быстро, что, кажется, даже удивил ее, и выпил сладкую, теплую, белую жидкость в жизни. Но если серьезно, мне нравилось есть таким образом. Но заставляя себя не думать во время еды о груди моей кормилицы, я все равно чувствовал себя ужасно. Я травмирован на всю жизнь. Во всяком случае, темные времена уже позади. Я могу есть без чувства вины, и это потрясающе. Точно не знаю, но мне кажется, что я здесь уже больше года. Календарь, за которым я слежу со своей кроватки, переворачивали уже 12 раз. 12 – это год. Если только я в корне не ошибаюсь, и в том месте, где я живу, месяцы короче или длиннее, чем в моем старом мире. Говоря о месте, где я живу, то это скорее всего Коноха, если только-только в детской, где-нибудь в Кире, по какой-то дебильной причине, не любит украшать стены символами Конохи. Бутылка была пуста. Я хочу еще одну. Матрона усмехнулась, выглядя немного впечатленной, и все-таки протягивая мне еще один сосуд с этой прекрасной жидкостью. Да, о, я надеюсь, что это навсегда, потому что я наконец ем без чувства вины. Это все равно, что сидеть на диете, но при этом есть все мороженое в мире, не набирая ни грамма лишнего веса. Позже той же ночью я проснулся, что странно, потому что, с тех пор, как попал сюда, обычно я спал как убитый, что странно, потому что на самом деле в моем прошлом все было не так, в том смысле, что до того, как я попал в этот мир, у меня было что-то вроде бессонницы. Недовольно ворча, я встал и ухватился за прутья кроватки. Под дверью горел свет. Люди разговаривали и не слишком тихо, пока на них не шикнул знакомый голос Матроны. Я все еще слышал шепот, хотя и не такой громкий. Ладно, мне нет никого дела, до этих разговоров. Лучше я вернусь в постель. Я люблю игровую механику, потому что я теперь могу по команде спать. Хм, но сейчас я почему-то не мог этого сделать. Перед моими глазами появилось маленькое зеленое окошко. Нельзя спать, когда рядом враги. О, а нет, я не могу иметь дело с врагами. Черт возьми, я еще ребенок. Это нехорошо, это даже скорее очень плохо. Я должен спрятаться. О, почему я не вложил больше очков в ловкость? Там есть люди, которые хотят меня убить. Может быть, они пришли в приют, чтобы убить Матрону. Только не Матрону. Она дала мне бутылки. Алая волна света хлынула в окна, и комната внезапно наполнилась звуками плачущих детей, и мне сразу все стало ясно. Гнетущая тяжесть, отвратительная в своей жестокости, начала давить на мою душу и парализовывать тело. Холодок пробежал по моим венам, а мои волосы встали дыбом. Кьюби атаковали Конаху. И это яркий пример того, почему вселенная Наруто ужасна для жизни. Я имею в виду, что сейчас это место просто ужасно. Этот мир только на пути к своему золотому веку. Или по крайней мере так было. Эффект бабочки, это для всех, особенно для меня и особенно прямо сейчас. Потому что мне здесь не место. Я рухнул на колени, не в силах дышать, и слезы начали падать из моих глаз, прежде чем я упал на спину. Нет никакого реального способа здесь выжить. Я даже не смог вернуть водяной чип обратно в свое убежище в Fallout 1. А здесь, это ролевая игра, и здешняя реальность на совершенно ином уровне. Я умру, я не знаю, какими путями идти, потому что все они исчезли. Из-за того, что я здесь, в этом измерении все шло к миру во всем мире, возможно, здесь ситуация была лучше, чем наша ситуация дома, но тут появился я. Но, может быть, еще не поздно. Я схватился за одеяло, безудержно рыдая, когда земля подо мной задрожала, и рев ужасного зверя прозвучал в отдалении, но все равно слишком громко отдаваясь в моих ушах. Может быть, мне удастся выбраться отсюда, прежде чем я причиню еще какой-нибудь вред, просто существуя. Может быть, было бы лучше, если бы я просто заполз в нору и умер. Я едва мог двигаться в этот момент, когда все залило красным светом. В этом свете, идущем из окон, мне казалось, что тени зверей ползут по стенам, готовясь напасть. Я забрался под одеяло и прижал ткань к носу. Этого было недостаточно просто потому, что воздух проходил через тонкое одеяло просто отлично, но стоило попытаться. Верно? Нет, этого недостаточно. Я должен. Но потом красный свет исчез, а вместе с ним исчезло и гнетущее чувство, поселившееся к каждой части моего сознания. Я откинул одеяло и судорожно глотнул воздух. Я отодвинулся от него как можно дальше. Это было ужасно. Мне это не нравится. Матрона, несмотря на свой возраст, ворвалась в комнату со свирепостью тигра, сорвав дверь с петель и оставив отчетливый отпечаток ноги на ней, после чего вокруг нее возникла успокаивающая аура, сделавшая ее похожей на ангела, посланного Богом. А я просто хотел лечь спать, и свет внезапно погас. Прошло несколько лет после атаки Кьюби, и я смог разобраться в том, что произошло. Когда Кьюби атаковал, я столкнулся с непреодолимым чувством, что должен покончить с собой, по причинам, которые в то время имели смысл. К черту эффект бабочки. Мир во всем мире наступит или не наступит, независимо от того, изменю я что-то или нет. Так или иначе, я смог отпустить это, но другие дети все еще видят кошмары. Они теперь чаще просыпаются с криком «Помогите! Меня только что кто-то пытался убить! Помогите!» А не с криком «Я хочу что-нибудь съесть!» Это стало особенно распространено, как только они начали входить в нормальный режим сна. Мой сон же был частью игровой механики, и это заставляло меня сильно выделяться среди них. Это может доставить мне в будущем немало проблем. Или нет, поскольку мне очень везет. Удача, то у меня огромна. Тем не менее, это нужно иметь в виду. Я сидел в углу игровой комнаты, играл с кубиками и от скуки пытался сложить их под невозможными углами. Остальные дети тоже занимались своими делами. Общаться с ними было трудно. Они почему-то не любят проводить со мной время. Я думаю, это потому, что они все только научились говорить, и их слова имеют тенденцию звучать немного грубо или слишком просто для меня, отчего мне с ними не особенно то и интересно. Ну и низкое количество очков в харизме, которое уже начинает негативно влиять. Тем не менее, я надеюсь, что смогу просто более грамотно формулировать свою речь, чтобы обойти этот маленький недостаток. Надеюсь, я имею в виду, что сейчас все не так уж и плохо. Дверь в игровую открылась и... Святая корова. Это первый раз, когда я его вижу. Сарутоби Хирузин, Хокаге. Человек, о котором мы узнали с тех пор, как научились читать. Он был в белой мантии с фирменной треугольной шляпой Каге. Я предположил, что в реальной жизни эти одеяния будут выглядеть нелепо. Я был совершенно неправ. Они выглядят потрясающе. Я понимаю, почему Наруто хочет эту шляпу. Говоря о нашем самом непредсказуемом ниндзя номер один, он стоял перед Хокаге с восторженной улыбкой на лице. Вау, это, Хаэм, это странное чувство. Видя персонажа, я всегда знал, что он не настоящий, его нет во плоти. А сейчас я смотрел на Наруто, даже не косплеера, а настоящего Узумаки Наруто. А вот и детская, сказала Матрона, изобразив улыбку, показывая Хокаге помещение полное детей. Спасибо, Кумика, сказал Хокаге Матроне. Ха, у нее есть имя. Наруто, сказал Хокаге, повернувшись к нему, я вернусь через несколько часов. У меня есть важная работа, так почему бы тебе не пойти пообщаться и не попытаться завести друзей? Хорошо, Аджисон, сказал Наруто со счастливой улыбкой. Попрощавшись, Хокаге без особой помпы ушел. Должно быть, он и правду был сильно занят, потому что я думаю, что он не упустил бы возможность встретиться с детьми и зажечь волю огня в молодом поколении. Не во мне, мне это не особо нужно, потому что я и так буду часто встречаться с ним, когда стану ниндзя. А я, конечно, хочу быть шиноби. В этом весь смысл игры. Это название игры, и я здесь, чтобы стать шиноби. Странно, что другие дети почти не среагировали на него. Они, должно быть, его даже не узнали. Дети, крикнула Кумика. Это Узумаки Наруто. Он собирается пожить у нас какое-то время. Постарайтесь, чтобы он чувствовал себя желанным гостем. Ладно, стандартный ответ Хай, Аничан был ожидаем, так как она была в основном нашей бабушкой в этот момент. Лучшая женщина на свете, 10-10. С улыбкой она повернулась, чтобы уйти, и я успел уловить, что эта улыбка переходит в хмурое выражение. А нет, это отстой, Кумика будет предвзятой. Наруто действительно понадобится друг, я имею в виду, я понимаю. Нападение Кьюби, честно говоря, было худшим событием, что когда-либо случалось в деревне. Даже мне хотелось умереть, это говорит о многом. Но этот ребенок, он просто белобрысый ребенок, восторженный и беззаботный, нет, он герой. Почему? Потому что он держит лиса в себе, чтобы он не убил здесь все. Я имею в виду, что мне жаль, что четвертый не смог полностью убить лиса. Ну, может и нет, поскольку его сознание явно контролировалось во время атаки. Я так до конца и не досмотрел Шиппудин, но смотрел какое-то время, пока он не стал слишком глупым, чтобы я захотел продолжать это делать. Я еще пожалею, что не досмотрел все до конца. Во всяком случае, возвращаясь к Наруто, который в настоящее время хвастается, что он дружит с Хокаге, а другие дети ему не верят. Кажется, у него все в порядке. Другие дети ловят каждое слово, потому что он так долго был с Хокаге. Я тусуюсь на окраине группы, пока он рассказывает все о своем Аджисоне, который, по сути, был самым могущественным шиноби, когда-либо существовавшим, в истории мира Наруто. Жаль, что я пока не могу рассказать ему о его отце. Я не хочу умирать снова. В конце концов, детям надоело цепляться за каждое слово Наруто. Они ушли заниматься другими делами, играть в ниндзя, ловить рыбу и тому подобное. Я встал, чтобы вернуться к своим блокам, игра с которыми превратилась для меня в медитативное упражнение, но меня остановили. «Эй, ты!» Я обернулся и увидел Наруто, смотрящего на меня с улыбкой. «Как тебя зовут?» Я остановился. Так же, как и мир, который посерел, а время остановилось, показывая, что игра остановилась, после чего передо мной выскочило зеленое окошечко. «Введите ваше имя и фамилию». «Фамилия, имя». Я уставился на экран, пребывая в небольшом шоке. «Серьезно? Как же я раньше этого не заметил? Если бы я мог двигаться в паузе, я бы упал на пол и начал бы истерически смеяться. Серьезно? Как я столько времени не замечал, что у меня даже нет имени?» В конце концов, я взял себя в руки, и все еще хихикая начал выбирать имя. Мне всегда нравилось имя Дайсуки, поэтому я ввел его в раздел «Имя». Когда я рос, я был большим поклонником Дигимонов, и Дайсуки или Дивис, так его звали в английском дубляже, был моим любимым персонажем. И так с именем решено, хотя я понятия не имел, что буду делать с фамилией. К счастью, рядом с фамилией после пробела стоял вопросительный знак, и я нажал на него. Ямада. Накамура? Нет. Симода? Симода Дайсуки. Дайсуки Симода. Я продолжал прокручивать это в голове, думая, как это будет звучать. Мне это нравится. Симода Дайсуки. Ввел я и нажал кнопку «Готово». Симода Дайсуки. Неожиданно выпалил я. Я сопроводил свои слова коротким поклоном. «Приятно познакомиться, и мне тоже», — сказал он, повторив мой поклон. «Ммм, ладно, что делать? Первая встреча с главным героем. Нервный, он очень нервный. Я собирался пойти поиграть вон с теми кубиками». «Ладно», — сказал Наруто. «Могу я к тебе присоединиться?» «Конечно». Несколько других детей пытались подойти, чтобы убедить Наруто пойти поиграть с ними. Он отверг их, постоянно болтая мне на ухо о том, каково это, дружить с Хокаге. В какой странный мир я попал. На самом деле, все эти дети были бы сиротами и у них не было неприязни к Наруто, потому что у других детей были родители, которые знали, кто такой Наруто, и они не любили его, что приводило к тому, что их дети не любили Наруто буквально без причины. Но только не я. Дети очаровательны. «Итак, сколько тебе лет?» «Мне 3», — сказал он, подняв вверх 3 пальца. «А как насчет тебя?» 4, ответил я, показав ему 9 пальцев. Он рассмеялся. «Что, это не 4? Ну да, но я не мог оставить эту руку без внимания. У меня была докторская степень по безумной логике троллей. На данный момент я думаю, что это так же реально, как и все остальное, через что я прохожу. Видишь ли, если бы я поднял эту руку, то другая рука разозлилась бы, так что в то время как рука с 4 пальцами будет правильным вариантом, другая рука почувствует себя лучше, получив больше пальцев». Наруто захохотал. «Я думаю, это удача, что он думает, что это действительно смешно. Мне приходит в голову, что если я на год старше его, то мы с ним не будем в одном классе. Я буду в группе Ниджи, Ли и Тентин». Интересно, эта мысль довольно сильно подняла мне настроение, потому что это дает мне больше времени, чтобы повысить свой уровень и стать сильнее, прежде чем я столкнусь с кошмаром, который является экзаменом на Чунина. В конце концов, Хокаге сделал, как обещал, и вернулся, чтобы проверить, как тут Наруто. На этот раз, так как все уже знали, кто он такой, его облепил целый рой маленьких детей. Наруто встал и разозлился. «Эй, прочь с дороги, он мой Аджисон». Я невольно усмехнулся, видя, как Кумика использовала. Я не думаю, что это было убийственное намерение, скорее это было намерение отшлепать, но это заставило детей немного отхлынуть от Хокаге, что дало возможность подойти Наруто. Хокаге погладил Наруто по голове. «Как прошел твой день?» «Отлично», — доложил Наруто. «У меня появился друг». Хокаге улыбнулся. «Кто это?» Наруто повернулся ко мне и нетерпеливо поманил меня пальцем. Когда я подошел ближе, я почувствовал действительно убийственное намерение, исходящее от глаз одного из детей, сверлящих меня. Я низко поклонился. «Привет, М. Хокаге Дона, это Дайсуки». Он улыбнулся. «Эй, встань прямо, не надо так низко кланяться». «Все в порядке, Наруто», — ответил Хокаге. «Но ты и правда можешь стоять прямо, верно, Я выпрямился. «Приятно познакомиться». «И мне тоже, юноша», — улыбнулся Хокаге. «Вау, все дебаты о морали Хирузина остаются в стороне, когда этот человек стоит рядом с тобой. Он самый крутой парень в мире, и он явно заботится о своей деревне и людях в ней, включая меня». Начало игры создания персонажа, часть 3. «Итак, дети», — сказал Хокаге, позвал всех, — «соберитесь, у меня к вам всем есть вопрос». Дети так и сделали, и все, включая нас с Наруто, расселись вокруг него. «Итак, кто-нибудь здесь думал о том, кем он хочет стать, когда вырастет?» — спросил Хокаге. Все подняли руки, включая меня, так как я не хотел выделиться среди всей этой радостной мелюзги. Хокаге наугад ткнул пальцем в какого-то мальчишку. Кажется, его звали Миямото. У него были черные волосы, подстриженные под горшок, но без бровей, так что любое непреднамеренное сходство с Рокли было минимальным. «Я хочу стать ниндзя». «Хмм», — сказал Хокаге, кивая, как будто это был ответ, над которым стоило подумать. На самом деле это был тот ответ, который он и ожидал услышать. «Ты хочешь стать ниндзя? Кто еще хочет стать ниндзя, когда вырастет?» Опять же, вокруг взметнулся лес рук. «Это хорошо», — сказал Хокаге, немного посерьезнев. «Быть шиноби очень важно. Именно шиноби защищают нашу деревню. Именно шиноби обеспечивает каждому жителю безопасную и счастливую жизнь. Если вы станете ниндзя, Вы поможете всем, кого вы встречаете здесь, в деревне. Все, затаив дыхание, слушали каждое слово, которое он говорил. Поэтому я так горжусь вами, продолжал он. Когда я вижу, что все вы хотите помочь сохранить деревню в безопасности, и знание того, что каждый из вас будет и дальше заставлять меня гордиться вами, наполняет мое сердце радостью. А кто-нибудь знает, что такое воля огня? Спросил Хокаге. Воля огня – это философия, на которой была основана наша деревня. Она говорит о том, знаю, знаю, закричал Наруто и, подняв руку, начал подпрыгивать на своем месте, громко провозглашая о своих знаниях в мое левое ухо. «Ладно, давай, Наруто», — сказал Хокаге с улыбкой. «Воля огня означает, что все в деревне — семья», — сказал Наруто. «И каждый, у кого есть воля огня, будет любить деревню вечно. Ну, а чего можно ожидать от трехлетнего ребенка? Хотя я действительно впечатлен». «Очень хорошо, Наруто», — сказал Хокаге, который был явно доволен его ответом, а у Наруто на лице появилась по-настоящему счастливая улыбка. «Да, воля огня – это сердце нашей деревни. Все люди в ней, имеющие волю огня, могут противостоять любой проблеме, какой бы она ни была, просто потому, что они едины в любви к нашей деревне». И проповедь для малышей продолжилась. «Конечно, я понимаю, зачем это все делается, но мне было не особо интересно. Поэтому, пока он говорил свою очень вдохновляющую речь, я его просто не слушал, отчего в итоге и пропустил большую часть слов, которые он говорил. Меня не покидало чувство, что он промывает детям мозги, чтобы они стали солдатами. Такое себе чувство. Прошла пара недель. Удивительно, но Кумика прилагала все усилия, чтобы не быть ужасной с Наруто, хотя остальные опекуны предпочли бы, чтобы он вообще не существовал. И дети, смотря на них, начали меньше общаться с Наруто, все больше отталкивая его, в то время как раньше они хотели быть его друзьями благодаря тому, что он прибыл с Хокаге. И видя это, мне было немного грустно. «Ну, я не позволю этому остановить меня. Я буду лучшим другом Наруто до тех пор, пока он не попадет в команду 7 и даже дальше, потому что, ну, ему нужны друзья получше, чем Саске. Подождите, а могу ли я что-нибудь изменить прямо сейчас?» «Нет, отлично. Теперь я в депрессии. С днем рождения!» — закричал Наруто, появившись прямо у меня перед носом, заставив меня вскрикнуть как маленькую девочку и упасть на землю от изумления. «Блин, Наруто!» — сказал я, поднимаясь. «Ты меня напугал. Классно получилось, не так ли?» — сказал он, радостно улыбаясь. «Да, конечно!» — криво усмехнулся я. «У меня уже день рождения, ага!» — сказал Наруто. «Пойдем, у меня есть для тебя подарок». Он взял меня за руку, и я ничего не мог поделать против его силы джинчурики. Он потащил меня в игровую комнату, где был накрыт маленький столик, а на одном из стульев сидел долбанный Хокаге. «Что? Ах!» — сказал он, вынимая трубку изо рта. «С днем рождения, Дайсуке!» «Но!» — пробормотал я. «Успокойся!» — сказал Хокаге, заставляя меня немедленно успокоиться. «Наверное, у него есть для этого дзюцу. У меня было немного времени, и Наруто сказал, что хочет сделать что-нибудь на твой день рождения. И вот я здесь. Я благодарю вас». «Спасибо, Хокаге Дона», — сказал я, кланяясь ему. «Как, черт возьми, мне так повезло подружиться с Наруто настолько, чтобы Сарутоби терпел мое присутствие с учетом моей одиночки в харизме. Ох, верно, девятка в удаче, безумие. Вот тебе мой подарок», — сказал Наруто, протягивая листок бумаги. Это был рисунок, грубо нарисованный, с двумя персонажами, один с каштановыми волосами, а другой со светлыми, помеченными как Дайсуке и Наруто соответственно. «Знаете, я как бы полагал, что у меня не будет много друзей из-за того, как я распределил свои характеристики. Но что если у меня здесь может быть только один или два друга? Мне повезло, что один из них это Наруто. Мне это нравится», — сказал я, обнимая Наруто медвежьими объятиями, как медведь. «Спасибо, спасибо, спасибо, гаах, Дайсуке. Я не могу дышать», — сказал Наруто, брыкаясь в моей хватке. «О, упс», — сказал я, отпуская его. «Прости, наверное, я не знаю предел своих собственных сил. Хм, есть ли преимущество от того, что у меня уже есть 5 силы, даже в моем юном возрасте? Вопросы на потом. Признаюсь, я здесь и по другой причине», — сказал Хокаге, вставая и заложив руки за спину. «Тебе ведь сегодня исполнилось 5?» Я быстро кивнул. «Тогда ты будешь готов поступить в Академию ниндзя, когда начнется следующий семестр», — сказал Хокаге с улыбкой. Ты все еще планируешь туда пойти, не так ли? Посещение Академии – это весь смысл игры. Это место, где я смогу получить базовые навыки искусства шиноби. В будущем мне это пригодится, если, конечно, я хочу выжить и добиться успеха. Ведь хотя я и не видел всего Шипудина, но я видел, как сражается Мадара. У него был очень высокий уровень силы и умений, и это еще мягко сказано. Но если я правильно разыграю свои карты, то и сам буду довольно силен. Хотя я ни разу не видел, чтобы моя игра сохранялась, что вызывает тревогу. Если я облажаюсь, я не уверен, что получу еще один шанс. Но я не могу не попробовать стать крутым шиноби. Я никогда себе этого не прощу. Поэтому я поднял на него глаза, его лицо казалось бесстрастным. Я энергично кивнул ему. «Ага, я хочу быть лучшим ниндзя на свете». «Очень хорошо», — сказал Хокаге со счастливой улыбкой. «Это очень плохо, потому что именно я собираюсь стать лучшим ниндзя на свете», — сказал Наруто. Вспышка раздражения, затем я мысленно вздохнул и отпустил его. «Ну да, ты будешь Хокаге, но тебе все равно нужен потрясающий ниндзя, чтобы командовать им, не так ли?» «Да, давай поиграем в Хокаге», — сказал Наруто с улыбкой. «Подожди минутку, Наруто», — сказал Хокаге. «Мне нужно отдать Дайсуке мой подарок». «А хорошо», — сказал Наруто, садясь на стул. Хокаге достал из-за пазухи книгу. Она была маленькая, в черной обложке и кожаным переплетом. Я открыл ее и... Она показала мне мой экран статистики. Мальчик из убежища с повязкой на голове, изображенный на анимированном рисунке, шел по первой странице. Я перевернул страницу. Там был мой инвентарь, затем данные о моих квестах и карта. Это был Пип-Бой, в книжной форме. «Наруто сказал мне, как сильно ты любишь читать и писать», — сказал Хокаге, пока я просматривал книгу. «Поэтому я достал тебе дневник, чтобы ты записывал, как прошли твои дни. Если ты будешь относиться к нему хорошо, он прослужит тебе всю жизнь». «Ладно», — игра не остановилась, когда я открыл свой Пип-Бой. «Наверное, это хорошо», — с самой широкой, самой искренней улыбкой, на какую только был способен, я низко поклонился. «Большое спасибо, Хокаге Дона. Пожалуйста, Дайсуке», — сказал Хокаге. «Итак, кто-нибудь из вас хочет торта?» «Черт, да». «Итак, позже, после того, как мы съели торт, Хокаге ушел, и мы с Наруто поиграли в Хокаге, только после всего этого я смог спокойно посмотреть свою книгу. К счастью, темнота никак не повлияла на мою способность видеть содержимое книги, поэтому я смог посмотреть на свою статистику. Дайсуке Симода. Здоровье. 200. Чакра. 75. Характеристики. Сила. 5. Восприятие. 5. Выносливость. 5. Харизма. 1. Интеллект. 10. Ловкость. 5. Удача. 9. Навыки и умения. Торговля. Хар. 9. Контроль чакры. Инт. 27. Фуиндзюцу. Инт. 27. Гиндзюцу ВОЗ. 17. Медицина. Инт. 27. Оружие ближнего боя. Сил. 17. Ниндзюцу ВИН. 17. Взлом. ВОЗ. 17. Дальнобойное оружие. ЛОВ. 17. Скрытность. ЛОВ. 17. Красноречие. ХАР. 9. Выживаемость. ВОЗ. 17. Тайдзюцу. ВИН. 17. Перки. Нет. Опыт. 101 тысяча. И это все, что было в моих характеристиках. Вроде пусто, но я был только на первом уровне, в самом длинном обучении в истории игр, и просто чудо, что я не сошел с ума, а может и, еще меня беспокоит, насколько низко мое красноречие. Это, я имею в виду, что в играх красноречие использовалось только тогда, когда вы пытались убедить людей в чем-то или заставить их что-то сделать, но количество очков в красноречии все равно очень маленькое, и в будущем мне нужно будет с этим что-то делать, не на следующем уровне, но скоро, и определенно до того, как я достигну 5 уровня. Я перевернул страницу, и на ней было руководство пользователя, что дало мне чувство облегчения. Там было написано: «Здравствуйте и добро пожаловать. Спасибо, что выбрали игру Шиноби Наруто РПГ. Мы очень гордимся работой, которую мы проделали, чтобы сделать игровую систему частью мира и дать вам возможность прожить жизнь как Шиноби Конохи, будь она доброй или злой. Нет никаких ограничений в выборах, которые вам нужно будет сделать, чтобы выжить в этом суровом и неумолимом мире сражений и предательств». Ну, это совсем не зловеще. Вот прям совсем. Книга в основном продолжала рассказывать о вещах, которые я уже знал. Например, сообщалось, что это ролевая игра. Однако эта небольшая заметка об игре была очень полезной, из-за особенностей игрового мира и того, как он взаимодействует, некоторые функции не были реализованы. Например, функция сохранения и загрузки. Хотя мы намерены ввести эти функции позже, мы, скорее всего, отложим это обновление до тех пор, пока текущий игровой процесс пользователя не закончится, чтобы избежать сбоя игры и возможного разрушения текущей реальности. Это было также довольно страшно. Эта игра буквально не даст возможности загрузки сохранения. Я имею в виду, что длина начального обучения вроде как подсказала мне это уже сейчас, но блин, я не смогу сделать другой выбор, если его результат мне не понравится, и у меня не будет права на ошибку. Что ж, с другой стороны, стать социопатом с синдромом второй личности, как у Сакуры, тоже будет гораздо сложнее. Еще пара абзацев, включая один интересный о моих характеристиках. Каждая характеристика дает фиксированный бонус к навыкам, а также физическим или ментальным характеристикам. Однако из-за сверхчеловеческого мира, в котором происходит игра Шиноби, каждая из этих характеристик также увеличивает этот фиксированный бонус в зависимости от вашего уровня. Шиноби с 100 тайдзюцу и 5 силой не будет наносить столько же урона, как Шиноби с 50 тайдзюцу и 10 силой. Хотя разница в мастерстве все равно будет очевидна. Каждая характеристика даст лучшие бонусы по мере повышения уровня игрока, за исключением удачи, которая и так уже достаточно сильна. Я не могу с этим поспорить. Если в одной из основных характеристик у вас очень маленькое значение, то будет возможность увеличить ее в процессе игры, но на более поздних уровнях развития. Ох, ладно, уф. Это означает, что я не навсегда останусь без друзей. Просто большую часть времени. Я еще немного полистал инструкцию. Потом заговорили о навыках. Каждый навык представляет собой фактическое умение игрока и максимальный потенциал в определенной области. Например, Шиноби с 50 ниндзюцу может выучить ниндзюцу, которая требует 75 в ниндзюцу, но ему будет довольно сложно при попытке выполнить это дзюцу. Высокий навык управления чакрой может свести этот недостаток к минимуму, но он не сможет полностью устранить увеличенную стоимость чакры, и результат все равно будет хуже, чем при прокачанном навыке. Хорошо об этом знать. Честно говоря, я думаю, что тайдзюцу – это хороший первый навык для максимальной прокачки, просто потому, что этот навык всегда будет со мной от начала и до конца. Люди с оружием имеют раздражающую тенденцию быть разоруженными, и я не хочу, чтобы это случилось со мной, особенно в буквальном смысле. Перевернув еще несколько страниц, я дошел до перков. Перки – это секретное оружие в арсенале каждого игрока. Они позволяют игроку быть более индивидуальным и на более высоких уровнях прямо нарушать правила игры и выходить за рамки стандартного развития. Устали от того, что вас отбросил назад и ударил в спину чрезмерно усердный пользователь ниндзюцу или тайдзюцу, возьмите перк «Каменная стена» и станьте полностью невосприимчивы к отбрасыванию, или даже получите устойчивость к урону ближнего боя и тайдзюцу. Ладно, это потрясающе. Правда потрясающе, но черт, можно просто сидеть и принимать целую кучу дзюцу, но я думаю, я все равно должен быть осторожен. Я не хочу рисовать мишень на своей спине до получения более высоких уровней, когда я смогу смеяться над тем, как мои враги будут пытаться остановить меня. Мне это нравится. Передо мной появился гигантский список всех перков, которые я мог взять в этой игре. Вещи, которые снижают стоимость чакры при использовании ниндзюцу, каменная стена. Я действительно начинаю волноваться, глядя на все это. Но я, наверное, приберегу это на потом. Я не устал, но видел, как вошел сторож, чтобы убедиться, что я сплю. Итак, пора спать. Начало игры создания персонажа, часть 4. В конце концов, как и заведено природой, лето подошло к концу, и я прослезился от радости, когда самый скучный период моей жизни подошел к концу. Я был счастлив, в моем инвентаре был вкусный обед, и я направлялся в академию, чтобы бросать огненные шары и быть потрясающим, будучи шиноби. Я готов, я так чертовски готов, что не могу этого вынести. Я действительно чуть ли не взрываюсь от нетерпения. «Пока, Наруто», — сказал я, махнув ему рукой на прощание и уходя. «Пока, Дайсуке», — крикнул Наруто из-за моей спины. «Какой замечательный ребенок, он определенно вырастет и станет героем, в котором нуждается этот мир. А я, я собираюсь научиться, сначала я собираюсь закончить академию, повысить свой уровень хотя бы несколько раз и, надеюсь, научиться крутым вещам у своего Джонина-сенсея, кем бы они ни был. Затем я собираюсь начать крушить почти все, что стоит на моем пути, и я на самом деле даже не знаю, что буду делать дальше. Может быть, я буду путешествовать, за исключением отсутствия нормального транспорта для путешествий, эта идея мне нравится. Обновление квеста. Первый шаг. Посетите Академию Шиноби в первый раз. Наконец-то, да, первый квест в игре, с большими наградами и большими выплатами. Аллилуйя. Я подошел к воротам Академии. Родители, учителя и новые ученики собрались вместе, стоя перед трибуной, чтобы послушать, как Хокаге произносит свою речь, чтобы еще больше внушить впечатлительным молодым людям перед ним верность Коноха. Не поймите меня неправильно, мне нравится Коноха. Нормы морали, правила и законы, официально декларируемые правящей верхушкой, были великолепны, но сейчас они действуют только по форме, но не по сути. И пока я не смогу поддержать их гигантским огненным шаром, или миллионом огненных шаров, ничего не изменится. Всеми правдами и неправдами я краду у Учих огненное дзюцу. Оно потрясающее. Кроме того, в этом будет своя ирония, а это всегда хорошо. Речь все еще продолжается, вы узнаете, что такое воля огня. Она все еще продолжается. В любом случае, я пытаюсь решить, стоит ли в этом мире делать то, что я всегда делал, и вкладывать все свои очки в один навык, пока он не достигнет максимума, или разделить полученные за уровень очки по многим навыкам. С одной стороны, это гарантирует, что я смогу справиться со всем, что связано с этим навыком. Если это связано, скажем, со скрытностью или тайдзюцу, где ошибка может означать смерть, то неудача совсем не вариант. Но с правильными перками, даже в таком случае у меня будут определенный шанс на выживание. Но если мне будет нужен определенный навык в определенное время, а я не буду увеличивать, что довольно часто случалось в моих играх, все может закончиться плохо, очень плохо. К примеру, я не прокачаю скрытность, а прокачаю максимально тайдзюцу, и из-за этого я не смогу вовремя остаться незамеченным и напорюсь на множество сильных противников. И это только один пример. Хотя максимально прокачанная тайдзюцу позволит мне достойно сражаться практически с любым противником. Хмм, лучше я подумаю об этом и все решу, когда я повышу свой уровень. Как продвигается речь Хокаге? Спасибо. Идеальное время. С этими словами нас повели в академию, чтобы начать ознакомление. Я не видел и руку, что вполне логично, ведь учителей гораздо больше одного человека. Мой сенсей был старше. Седые волосы. У него была повязка на глазу, которая выглядела устрашающе, а на щеке был шрам. «Доброе утро, студенты», — сказал он, записывая свое имя на доске. «Меня зовут Акаваюка. Я буду вашим сенсеем на все время вашего здесь пребывания. Я оглядываю класс и не увидел никого знакомого. Не, никакой команды номер 11. Я сам по себе, что может быть это даже и хорошо. К примеру, я не хочу так рано встречаться с Ниджи, потому что он бы меня точно выбесил. А теперь, прежде чем мы начнем остальную часть ознакомления, я проведу небольшой тест». Стоны пронеслись по классу, только для того, чтобы весь класс, включая меня, буквально за секунду расселся по местам в аудитории, когда комната затряслась и молния, выпущенная нашим наставником, ударила маленькую птичку, пролетевшую снаружи. По крайней мере, я думаю, что она поразила маленькую птичку. Это просто опрос, чтобы увидеть, каковы ваши предпочтения в отношении специализации, отрезал Синсекова, передавая стопку листов ученикам. В конце концов я получил свой. Я посмотрел на него и мысленно вздохнул. Это был КЗА из Fallout 3, только модифицированное, чтобы соответствовать вселенной Наруто. Это было глупо. Действительно глупо. Это было единственное, что мне не нравилось в Fallout 3. Я покупал игру не для того, чтобы сидеть в классе и сдавать письменный экзамен. Итак, я просмотрел все вопросы и заполнил все наугад. Мне на самом деле все равно, что там написано, но если они собираются подвергнуть меня бессмысленному тесту, особенно если учесть, что, как я надеялся, я смогу подредактировать результаты теста позже, то это просто пустая трата времени. Конечно же, в тот момент, когда я закончил тест, появился экран со всеми навыками, с тремя помеченными навыками. В играх Fallout, когда вы отмечаете навык, вы выбираете то, в чем вы должны быть хороши. В Fallout 3 добавлялось 15 очков навыков к самим навыкам, чтобы обозначить ваше примерное направление развития. Три навыка, отмеченные в настоящее время, были оружием ближнего боя, оружием дальнего боя и торговля. Единственное, что я считал относительно нормальным, это торговля, так как этот навык удешевлял покупку расходных материалов. Однако два других были оружием ближнего боя, которое я уже решил, что не хочу прокачивать, и оружием дальнего боя, где весь смысл состоял в том, чтобы бросать различные снаряды во врага и в конечном итоге пополнить запасы в конце успешной миссии. Поскольку существует дзюцу, которое похоже на дальнобойное оружие, но с бесконечными боеприпасами, это просто делает его совершенно бесполезным. Итак, я снял все три метки и отметил их там, где они, по моему мнению, и должны были быть. Это тайдзюцу, контроль чакры и красноречие. Тайдзюцу, потому что это даст мне много опыта в краткосрочной перспективе. Контроль чакры, потому что это просто необходимо для изучения дзюцу, самые простые из которых, как я полагаю, будут примерно на уровне 20-40, а затем еще понадобится большое количество ручных печатей и красноречия, чтобы компенсировать мою дерьмовую харизму. Надеюсь, это поможет мне сделать время, проведенное в академии, более сносным. Я довел тайдзюцу до 32, контроль чакры до 42 и красноречие до 24. Нажав «Готово», я стал наблюдать, как ответы в моем тесте прыгали и перестраивались, чтобы соответствовать моему выбору. Как я и думал, «Симода», — окликнул меня Синси. «Здесь есть что-то смешное, простите, Синси», — смущенно сказал я. «Я только что вспомнил анекдот, который мне рассказали сегодня утром». Он раздраженно застонал. «Очень хорошо, он ни за что на это не купится. Чачин, я увидел, как полоска опыта поднялась с 100 до 200, а затем появилось еще одно сообщение. Проверка харизмы не удалась. 1.6. Нет, он даже не задумался над тем, чтобы поверить мне. Тогда откуда же взялся весь этот опыт? Хм, наверное, за КЗУ. После того, как тест был пройден, нам сказали явиться на тренировочный полигон за пределами академии. Выходя, я почувствовал на себе взгляд Синсиаковы. Ух, как это жутко. Как будто мои несуществующие грехи ползут по моей спине. Итак, нас сопровождал еще один чунин, имени которого я пока не знаю. Мы все время стояли в очереди, мальчики с одной стороны, девочки с другой. На тренировочном полигоне нас встретил седовласый мужик, облаченный в официальный жилет чунина. Я всегда думал, что это действительно круто. Я хочу такой же. Всем привет, помахал он нам. Я Мизуки, и я буду вашим инструктором по тайдзюцу. Эй, кто-то еще, кого я узнал? Круто. Интересно, сейчас он уже полный придурок или это случится позже? Надеюсь, это будет позже. На самом деле я не так уж много знаю о Мизуки, если не считать того, что его растерзала гора клонов, что, по общему признанию, было довольно забавно, если учесть, что прямо перед этим он пытался убить Наруто. Во всяком случае, сейчас все может сложиться совсем по-другому. Итак, кто здесь уже тренируется в тайдзюцу? Спросил Мизуки. Поднялись руки, но моей среди них не было. Я думаю, что технически у меня уже была тренировка, если учитывать повышение моего навыка тайдзюцу, но я не думаю, что об этом стоит кричать на каждом углу. В конце концов, спрашивал об этом потенциальный предатель. Значит, примерно половина из вас, фыркнул Мизуки. Хорошо, с этим уже можно работать. Все, кто поднял руку, ступайте сюда. Все, кто этого не сделал, вот сюда. Я подошел к группе, которая не подняла руки. Когда мы оказались на месте, Мизуки начал разбивать нас по парам. Моим спарринг-партнером стала будущая кунайчи, с длинными черными волосами, спускающимися до плеч. На ней была зеленая рубашка с белой полосой по центру, черные брюки и сандалии ниндзя. «Привет, я Дайсуки», — сказал я с улыбкой. «Как тебя зовут?» Она раздраженно вздохнула, но ответила. «Хисака, поклонитесь своим партнерам», — приказал Мизуки, и я выполнил его приказание. «Теперь вы будете драться друг с другом, пока не прозвенит звонок. Затем вы сделаете небольшой перерыв и приступим к следующей задаче», — сказал Мизуки. «Никаких необратимых повреждений, никаких переломов. Это просто чтобы посмотреть, чего вы все стоите. Мы будем наблюдать. Готовы? Ну тогда начали». Прозвенел звонок. Хисака, не теряя времени, набросилась на меня с кулаком, направленным мне в лицо. Я блокировал ее удар, а затем ответил ударом ногой в живот, отчего она отлетела на пару футов, напоминаю, фут около 30 см, назад. Она моргнула, держась за живот, и посмотрела на меня, приподняв бровь. Я слегка улыбнулся. Она решила действовать не так прямо, и стала кружить вокруг меня. На этот раз я пошел в атаку, собираясь ударить кулаком в лицо, замаскировав под попытку еще раз ударить в живот. Она скрестила запястье и поймала удар, посылая его вверх над головой, затем она контратаковала, опустив локоть на мое плечо. О, боль! Я с криком упал и впервые увидел свою планку здоровья, и она упала на 45 пунктов, Юза. Это означало, что мне тоже расслабляться не стоит, и я встал и быстро отступил назад, прежде чем она смогла ударить меня еще раз. Я поднял кулаки в псевдобоксерской стойке. Ясно, что эта девушка знала, что делала. А для меня это буквально первый кулачный бой в моей жизни. Она начала двигаться вперед зигзагом, и затем сделала круговой удар по низу, чтобы сбить меня с ног. Я просто перепрыгнул через него и ударил ее кулаком по лицу. Она упала на землю только для того, чтобы отскочить от меня. Она вернулась, пытаясь ударить кулаком мне в лицо, отчего я увернулся. Я попытался ударить ее в грудь, но она увернулась в сторону и пнула меня в живот, отчего я упал на пол, но потом неожиданно для нее вскочил и снова ударил ее ногой в живот. Удар пришелся точно в цель, и она опрокинулась на спину. «Почему ты продолжаешь?» Она тяжело дышала. «Пинать меня в живот? Не знаю, наверное, просто очевидная цель», сказал я, пожимая плечами. Она подняла глаза и сердито посмотрела на меня, резко поднявшись на ноги и собираясь что-то сказать. Звякнул колокольчик. Она сердито посмотрела на меня и просто ушла, раздраженно фыркнув на прощание. «Чачин, я никогда к этому не привыкну. Прилетело еще 100 опыта, и теперь я нахожусь на 30% пути ко второму уровню. Уу, как же долго-то!» Я поспешил к группе, а то чуть не отстал от нее. Я больше не видел Хисака, что я буду считать благословением, потому что я не хочу, чтобы из-за нее на меня набросилась кучка учеников, которые на самом деле могут быть так же хороши в тайдзюцу, как и я, или даже лучше. По крайней мере, пока я не буду уверен, что учебные поединки каждый раз будут давать мне опыт. Я надеюсь, что они все-таки будут это делать, или это будет очень долгий учебный год, на самом деле целых 4 года. Хорошо, хоть не 5, ладно, крикнул Мизуки. Итак, у вас будет 5 кунаев, которые вы можете взять в маленьком ведерке справа. Вы должны бросить их все и попытаться попасть в центр мишени или хотя бы попасть как можно ближе к ней. После того, как один человек завершит свои 5 бросков, он должен пойти и забрать брошенные кунаи и положить их в ведро для следующего ученика. Это понятно? От группы раздалось нестройное «Хай, Синси». Я сказал, Мизуки прочистил горло. Это понятно. «Хай, Синси». Заорали во всю глотку все, включая меня. «Гораздо лучше», сказал Мизуки, одобрительно кивнув. «А если серьезно, подождите, пока я все не объясню до конца. Люди с плохой меткостью становятся удивительно точными в попадании по людям рядом с ними, когда они этого не хотят. Ух, со мной такого не может случиться, верно? Критический промах. Моя высокая удача делает меня менее склонным к критическому промаху. На самом деле, если я правильно помню, это также снижает вероятность критического удара врагов и повышает вероятность их критического промаха. Хмм, это правило важно и должно соблюдаться. Итак, я терпеливо жду своей очереди, наблюдая несколько удивительных бросков, несколько ужасных бросков, один из которых попал в птицу, гнездящуюся в 5 метрах над мишенью. Наверное, для птиц сегодня не очень удачный день. Интересно, когда я брошу кунай, получу ли я опыт за это? В конце концов настала моя очередь. Я взялся за кунай. В моем дальнобойном оружии было всего 17 очков. Тут поможет только одна вещь. Лерой Дженкинс. Я промахнулся первым и вторым. Третий, к моему удивлению, вообще попал в центр мишени, но я снова промахнулся четвертым и пятым. Пятый вообще улетел хрен знает куда. Был дан сигнал «все чисто», и я отправился за своими кунаями. Ну, поиск кунаев с первого по четвертый был достаточно прост, с пятым было посложнее, но я его все равно нашел. Зато когда я взялся за третий и потянул, то он даже не сдвинулся, так и оставшись в центре мишени. Проверка на силу не удалась. 5-7. О, черт, могу я получить некоторую помощь? Мизуки мгновенно оказался рядом со мной. Вообще-то это даже как-то жутковато. И в чем тебе нужна моя помощь? Мизуки-сенси, каким-то образом мой кунай застрял, объяснил я, еще раз тщетно его подергав. Он усмехнулся. Серьезно? Вот, смотри, он взялся за ручку. Ты просто должен вложить всю свою силу, хм. Он тянул изо всех сил, но кунай не поддавался. Мизуки смотрел на него с разочарованным недоумением. «Малыш, как сильно ты бросил эту штуку. Примерно так же сильно, как и остальные, сказал я, потирая затылок. Цепочка ругательств Мизуки под нос, когда он пытался достать куной, становилась все более комичной по мере того, как он напрягался. В конце концов он все-таки вытащил его вместе с большим куском дерева, который застрял на изогнутом конце куная. «Как бы то ни было, у нас есть запасные», — сказал он, убирая куной в поясную сумку. «Постарайся больше так не делать. Я сделаю все, что в моих силах, сенсей», — сказал я, снова потирая затылок и издавая неловкий смешок. С этими словами я пристроился позади группы учеников, так как пришло время идти в другой класс. Ча-чинг, только 60 опыта, даже с учетом бонуса от моего высокого интеллекта, ну и ладно, теперь мне просто нужно набрать еще 640 опыта, чтобы повысить уровень. Мы все снова встали в шеренгу, и Мизуки повернулся к нам лицом. Теперь, когда у нас была возможность увидеть, как каждый из вас справляется с тайдзюцу и букидзюцу. Буки что? А, ну да, метание оружия. Мы сделаем перерыв на обед. Маленький парк снаружи открыт. Не стесняйтесь сидеть в тени, играть на качелях, делайте что угодно, сказал Мизуки и махнул рукой. Мы вернемся к занятиям через час, так что убедитесь, что вы подкрепились и тем самым получили необходимую вам энергию. Ну вот, для этого у меня и есть инвентарь. Я отделился от основной группы, обошел вокруг стены и скрылся из виду. У меня была потрясающая идея. Я вытащил свою черную книгу. Эта вещь, казалось, никогда не отдалялась от меня надолго. Я перевернул экран инвентаря и, ага, вот оно. В моем инвентаре был мой обед из рисовых шариков, соуса и вкусных суши. Я всегда любил суши. Итак, в Fallout 3 вы ели еду и прочее через экран инвентаря. Интересно, смогу ли я сделать то же самое с книгой? Итак, я постучал по еде, чтобы выбрать ее, потом постучал еще раз, и она исчезла из моего инвентаря, а на языке появился вкус рисовых шариков. Ух ты! Ну что ж, пойдем за пакетами соевого соуса. Хм, ладно, это было слишком сильно. Вообще-то они плохо сочетались. Ладно, я нажимаю на суши-ролл, и он очень вкусный. Я почти касаюсь пачки васаби, но решаю, что я не сумасшедший. Поэтому я просто нажимаю на оставшийся суши-ролл и наслаждаюсь им, как нормальный человек. Из-за того, что я съел буквально половину своего обеда через ассимиляцию, я закончил довольно рано. С этими мыслями я встал и посмотрел на бетонную стену. Был еще один эксперимент, который я хотел провести. Итак, прогулка по деревьям. Очевидно, что нужно было использовать свою чакру, чтобы прилипнуть к поверхности стены. Слишком мало – упадешь. Слишком много – и дерево сломается. Хотя в случае с бетонными стенами я могу просто упасть. Хотя подобные разрушения могли быть основой для мегатонного ударного дзюцу цунади. Я знаю, что этот удар не так называется, но, клянусь жизнью, я не могу вспомнить, как именно. Так или иначе, вернемся к хождению по деревьям. Я хочу попробовать. Итак, я поднимаю ногу, направляю чакру к ноге и пытаюсь держаться. Ча-чин. Пройдена проверка контроля чакры. 42-25. 10 опыта. Серьезно? Ладно, неважно. Моя нога прилипла к стене, как и было задумано. Отлично. Теперь перейдем к другой ноге. С немалым трепетом я отрываю вторую ногу от земли, держа первую прижатой к стене. Сосредоточившись, я направляю часть чакры на другую ногу. Ча-чин. Пройдена проверка контроля чакры. 42-40. 25 опыта. Ладно, осталось всего 605. Ча-чин. Что я сделал в тот раз? Разблокирован перк. Хождение по деревьям. Используя свою чакру, вы можете легко ходить вверх и вниз по вертикальным поверхностям. 150 опыта. Ва-а-а, так бы сразу. Погодите, а как же моя чакра? Маленькая полоска, которая находится под полоской моего здоровья, показывающая мою чакру, не сдвинулась ни на миллиметр. Наверное, это потому, что я не использую ее и она не покидает мой организм. Наверное, как бы то ни было, это потрясающе. Я чувствую себя как человек-паук, и у меня самый большой прирост опыта, который я когда-либо видел. Это просто офигеть как круто.